В минуту оделся он, вычернил усы, брови, надел на теме маленькую темную шапочку, и никто бы из самых близких к нему казаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более 35 лет. Здоровый румянец играл на его щеках, и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему. Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкой в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее, и с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная узкая башня, наверху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьмы, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы или крытого двора. Около 1000 человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал: «Это мы. Слышите, паны, это мы». «Ступайте», — говорил один из них, отворяя одной рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов. Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками вверху. «Кто идет?» — закричало несколько голосов, и Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. «Нам никого не велено пускать!» «Это мы!» — кричал Янкель. «Ей-богу, мы, ясные паны!» Но никто не хотел слушать. К счастью, в это время подошел какой-то толстяк, который по всем приметам казался начальником, потому что ругался сильнее всех. — Пан, это же мы. Вы уже знаете нас, и пан граф еще будет благодарить. — Пропустите 100 дьяволов чертовой матки и больше никого не пускайте. Да саблей, чтобы никто не скидал и не собачился на полу. Продолжение красноречивого приказа уже не слышали наши путники. — Это мы. — Это я. — Это свои, — говорил Янкель, встречаясь со всяким. — А что, можно теперь? — спросил он одного из стражей, когда они, наконец, подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался. — Можно, только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. — Теперь уже нет Яна. Вместо его стоит другой, — отвечал часовой. — Ай-яй, — произнес тихо жид. — Это скверно, любезный пан. — Веди, — произнес упрямо Тарас. Жид повиновался. У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в 3 яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой — прямо вперед, третий — вниз, что делало его очень похожим на кота. Жид съежился в 3 погибели и почти боком подошел к нему. — Ваша ясновельможность. — Ясновельможный пан. — Ты, жид, это мне говоришь? — Вам, ясновельможный пан. — Хм, а я просто гайдук, — сказал 3-ярусный усач с повеселевшими глазами. — А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай-яй-яй! При этом жид покрутил головою и расставил пальцы. — Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник, совсем полковник. Вот еще бы только на палец прибавить, то и полковник. Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки. Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились. — Что за народ военный? — продолжал жид. «Ох, вей мир! Что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки! Так от них блестит, как от солнца! А цурки, где только увидят военных! Ай-яй-яй!» Жид опять покрутил головою. Гайдук завил рукой верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание. «Прошу пана оказать услугу», — произнес жид. «Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на казаков. Он еще сроду не видел, что это за народ казаки». Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно. Они часто были завлекаемы единственным любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя. — Я не знаю, ваша ясновельможность, — говорил он, — зачем вам хочется смотреть их? Это собаки, а не люди, и вера у них такая, что никто не уважает. — Врешь ты, чертов сын! Сам ты собака! Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают. — Э-э-э-э, — сказал Гайдук. — А я знаю, приятель, ты кто. Ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших. Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастью, Янкель в ту же минуту успел подвернуться. — Ясновельможный пан, как же можно, чтобы граф добыл казак? А если бы он был казак, то где бы он достал такое платье, такой вид графский? — Рассказывай себе! И Гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть. — Ваше королевское величество, молчите, молчите, ради бога! — закричал Янкель. — Молчите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видали. Мы дадим вам 2 золотых червонца! — Э-э, 2 червонца! 2 червонца мне нипочем! Я цирюльнику даю 2 червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил! 100 червонных давай, жид! Тут Гайдук закрутил верхние усы. — А как не дашь 100 червонных, сейчас закричу! — И на что бы так много? — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой. Но он счастлив был, что в его кошельке не было более, и что Гайдук далее 100 не умел считать.